Говоришь, много крови. Значит, адрес в самом деле правильный. Но, Сэм, когда я уходил оттуда, трупы были на месте. Может, ты их и сделал трупами? Нет. Ну, только одного. В стене возле двери вы обнаружите пулю из его пистолета, которую он выпустил в меня, когда... Хотя держу пари, что пистолета там не оказалось. Ты выиграл. Мне не понравился тон, которым он произнес эту фразу. Она прозвучала, как «ты проиграл». Окей, Сэм. Скоро увидимся. Мне понадобится время, чтобы добраться к тебе, но, думаю, ты все поймешь, когда мы поговорим с глазу на глаз, как пара старых друзей. Приезжай немедленно. Хорошо, только дождись меня, ладно? Я положил трубку и запустил палец в ухо. Когда боль уменьшилась, я вытащил палец, посмотрел на доктора Бруно и Дру и сказал им, думаю, у нас небольшие неприятности. Глава 12. Я сообщил Дру и Доку то, что рассказал мне Сэмсон, и минуту-две мы обсуждали, что может означать эта информация. Нам нужно больше фактов, чтобы делать даже не выводы, а хоть бы толковые догадки, — сказал я. Лучше всего нащупать нить к парням, которые схватили вас и Кэссиди. Бьюсь об заклад, что они и стреляли в Лемминга, но я не имею ни малейшего понятия, почему они это сделали. «Я тоже», — отозвался Бруно. Несколько секунд он задумчиво жевал верхнюю губу. «Как бы то ни было, в исчезновении трупов есть один положительный момент. Чем дольше новость о смерти Андрея не станет известна, тем, возможно, лучше для нас». Я кивнул. «Вам не кажется, что Фестус настолько ненавидит вас, нас, что мог поручить одному из своих прихожан выпустить рядом с ним пару пуль?» «Все возможно. Но элемент совпадения настораживает. Добрый пастор не может быть ответственным и за исчезновение двух трупов, так как он не знал о них». Бруно сделал паузу. «Или знал?» «Ну, он, кажется, знает абсолютно обо всем», — ответил я. «Все может быть. Возможно, что меня арестуют за бродяжничество, если я очень быстро не явлюсь в полицейское управление Лос-Анджелеса». Я уже говорил Бруно, что отвезу его домой, и сейчас он спросил, «Не могли бы вы подождать еще 2-3 минуты, пока я позвоню Дэйву? Ему необходимо сообщить об исчезновении этих трупов. К тому же он может не знать о последней выходке Лемминга. Конечно, позвоните ему, а я пока посижу на диване и попристаю к вашей дочери». Он улыбнулся улыбкой папы Моны Лизы и подошел к телефону. Я сел рядом с Дру и осведомился. «Вы готовы к тому, что к вам будут приставать?» «Что-что?» «Ладно, неважно. Если бы мне пришлось сперва все вам объяснять, то пропало бы почти все удовольствие». «Вы действительно никогда не пробовали Эровит, Шелл?» «Ранее, в моих апартаментах, я признался, что ни разу не принимал ни капли этой штуки, и поэтому заметил, вы переменили тему». «Не совсем», — она рассмеялась. «Будьте же серьезным». «По-вашему, я не серьезен». «Окей, я никогда не пробовал Эровит». «Отложил эту процедуру лет до 100, когда он действительно может мне понадобиться. Зачем разводить огонь в июле и давать пьянице двойной мартини?» Вы, кажется, весьма невысокого мнения о себе. А вы предпочитаете, чтобы я был тщеславным. Откровенно говоря, после всего, что я слышал об Эровите, я опасался. Шелл, Эровит в основном всего лишь нормализует функции тела. Очищает и как бы подзаряжает кровь, насыщает клетки, нервы, железы. В том-то и дело. Боюсь, у меня есть лишняя железа, которую следует накормить. Помогает избавляться от отходов и токсинов, уравновешивает эндокринную систему, давая ей естественный и эффективный стимул. Его главная функция – очищение клеток человеческого тела от того, что не должно в них присутствовать, и снабжение их веществами, в которых они нуждаются. Он просто делает людей нормальными. В этом-то и беда. Став нормальным, я пропаду. Дру сильно ткнула меня кулаком в живот. «Вы будете меня слушать или нет?» «Я слушал». Фактически все мои 5 чувств были напряжены до предела. Не из-за ощутимой боли от тычка в живот, а потому что внезапный всплеск активности Дру привел в движение то, что находилось в районе низкого выреза ее зеленого платья и слегка всколыхнул юбку над сверкающими белизной бедрами. «Окей», — сказал я, — «согласен рискнуть. Принесите мне графин и чашку. Но я не стану нести никакой ответственности за...» «Никаких графинов и чашек, тем более для вас. Если принимать Эровит в указанных дозах, он постепенно оздоровляет и укрепляет весь организм, в том числе, разумеется, и половую систему, усиливает сексуальную энергию, импульсы и желания, из-за чего, как вам известно, и поднялась вся эта нелепая суета. Люди люди постепенно становятся нормальными в сексуальном отношении, а так как подобное состояние в наши дни редкость, то его считают ненормальным. Это странно, но люди смотрят на болезнь как на признак здоровья. Действительно странно. Конечно, болен, то все вокруг выглядят, но если принимать Эрувит в чрезмерных дозах, он в самом деле производит фантастический эффект на половое чувство. Не то чтобы он был вреден и опасен, как канторит, но его цель не в этом, а в том, чтобы сделать человека нормальным во всех отношениях. Это может оказаться важным. Кроме того, я любопытен. Чрезмерная доза — это сколько? Момент был критический, но Дру так и не дала удовлетворить мое любопытство. В результате я не узнал, какую дозу считать чрезмерной. Что касается того, был ли этот момент хорошим или плохим, мог ли он подтолкнуть человека на путь к прогрессу или вышвырнуть его на дорогу, вымощенную благими намерениями, но ведущую в противоположном направлении, решать будущим историкам. Правда, и у них могут возникнуть сомнения. Но я повторяю без страха перед теперешними или будущими возражениями, что это был критический момент. Дру открыла рот, чтобы ответить, когда подошел доктор Бруно и спросил: «Вы слышали разговор, Шелдон?» «Только частично, док. Мы с Дру обсуждали научные проблемы. Я слышал, как вы передавали Кэссиди сведения, которые я получил от Сэмпсона, и понял, что для него это новость. А о Фестусе ему уже известно?» «Да, Дэйв услышал это по другому каналу, не от мистера Кайла, но ту же информацию, включая интервью с пастором Леммингом». «По другому каналу? Любопытно. Может, они отпечатают отказ Лемминга от его обвинений на рекламных листках и станут раздавать их в супермаркетах?» «Скорее, в аптечных лавках». Дэйв в замешательстве. «Я имею в виду из-за исчезновения трупов. Он предполагает, что те два человека, которые доставили нас в тот дом, вернулись туда вскоре после нашего отъезда». Бруно сделал паузу. «Но его интересует, как и меня, зачем им понадобилось забирать трупы. Дэйв считает, что, обнаружив наше исчезновение, те люди должны были понять, что вскоре туда прибудет полиция. Самым логичным для них было бы убраться как можно скорее. Да, если бы они попали ко мне в руки, это один из первых вопросов, которые я им бы задал способом, усвоенным во время службы в морской пехоте. Между прочим, я слышал, как вы говорили Дэйву что-то насчет завтрашнего марша. Да, демонстрации. Но я знаю, что вы спешите, Шелдон. Я все объясню вам по дороге домой». И он направился к выходу. Когда я встал, Дру положила ладонь мне на руку. «Почему бы вам не вернуться, когда вы разберетесь с полицией?» «Окей, если полиция разберется со мной. Судя по голосу Сэма, он бы не возражал отдать меня под суд. Но если мне повезет, то я проведу в полиции не более получаса. Это не важно. Если вы не вернетесь, я буду знать, что вы в безопасности в тюрьме». «Вот это я понимаю. Вы всегда и во всем видите светлую сторону. Ну, чем скорее я уйду, тем скорее вернусь». «Тогда почему вы не уходите?» «Потому что... Не думайте, что меня это заботит. Меня выгоняли и из лучших мест». «Так уйдете вы или нет?» Я ушел. Мы сели в Кадиллак и выехали на шоссе. «Насчет завтрашнего марша, Шелдон», — заговорил Бруно. «Так как в последние месяцы полемика вокруг Эрувита резко усилилась, возникло множество групп, полагаю, несколько сотен сторонников и противников Эрувита. Самые большие и мощные группы противников представлены официальной медициной, АМА, а также в области религии Леммингом и членами его церкви. Группы сторонников, свободные и неограниченные продажи Эрувита, значительно меньше и слабее. Поэтому средства массовой информации уделяют им куда меньше внимания, чем медико-религиозной оппозиции. Самые активные, поддерживающие меня и Дэйва Кэссиди и требующие отмены запрета, наложенного ПЛА, это те, кто уже пользовался Эрувитом. Многим больным стало значительно лучше в течение того периода, когда Эрувит продавался свободно, а теперь, когда он стал для них недоступен, они постепенно вернулись к прежнему состоянию. К несчастью, число таких людей не превышает 20 тысяч, но они организовали во всех 50 штатах группы, обычно именуемые «граждане за». Хотя полное их название — «граждане за Эрувит и физическое, духовное, сексуальное здоровье и свободу». Значит, сокращенно — ГЗ или ГЗА, а более полно ГЗЕФДСС или ГЗАЕФДСС. Они никак не могли придумать название попроще.